Продолжение поединка Рамы и Раваны. Часть 107. На Ракшаса и человека в немом изумленье два войска глядели, внезапно прервав наступление. Сердца у бойцов колотились, но замерли руки, сжимавшие копья, дубины, секиры и луки. И зрелищем странным казались огромные рати, что двух вожаков созерцая застыли не кстати. И Раме, и Раване разные были предвестия. Не смерти в сражении страшились они, но бесчестья. Два недруга истолковали приметы и знаки. Их мысли и чаянья ход получили двояки. «Победу предвижу», — сказал себе Рама всеправый. «Погибель предвижу», — сказал себе десятиглавый. В неистовстве Равана сбить вознамерился знамя, что реяло над колесницей, неспосланной Раме. Хоть Равана стрелы пустил, разъярившись премного, но стяга не сбил с колесницы громовного бога, и стрелы посыпались наземь, скользнув мимо цели, лишь знамени древко оно золотое задели. Но Рама свой лук натянул, и врагу воздаянье стрела с тетивы понеслась в нестерпимом сиянье. Змее исполинской подстать с устрашительным блеском стяг Раваны срезав, под землю ушла она с треском. Увидя, что знамя повержено воином дивным, он стрелы обрушил на Раму дождем непрерывным. В коней шатократу вонзались несчетные стрелы. На зло супостату остались животные целы, как будто легонько хлестнули их стеблями лилий, и Раме служить продолжали они без усилий. Палим нетерпение пламенем, бога враждебный, с поверженным знаменем ливень оружия волшебный на Раму тогда устремил. Булавы и дубины, секиры и молоты, гор остроглавых вершины, утесы, деревья с корнями, железные жерди, все падало, грохот и гул исторгая из тверди, злонравного стрелы затмили простора каема, но он упустил колесницу властителя грома. На той колеснице, дарованной Ракху потомку, из множества стрел ни одна не задела постромку. Тем временем лук, напрягая бестрепетной дланью, обрушивал Равана стрелы на рать обезьянью. У них острия золотые отточены были, и помыслы Раваны сосредоточены. Точены были, а Рама, старанье властителя Ланки, узрел он, слегка усмехнулся и выпустил тысячи стрел он. И Ракшасов грозный владыка ответил на это, несчетными стрелами небо застлав без просвета. Подобие второго блистающего небосвода он создал совместно с потомком великого рода. Их стрелы друг дружкой расколоты сыпались на земь. Так Рама сражался с неистовым Ракшасов князем.